Глава 30. «Мамуль, завтра не приезжай. Матвей будет дома, и мы справимся сами». «Точно?» — я замираю в зеркало с помадой в руках. «Абсолютно!» — произносит дочь, и на том конце повисает тишина, а затем она прокашливается. «Ты что, плохо себя чувствуешь?» — в голове сразу загорается красная тревожная лампочка, что мне нужно ехать к дочке. «Нет, мам!» — смеется она. «Просто я заметила кое-что», — говорит загадочно. «И что именно ты заметила?» Мгновенно напрягаюсь, прислушиваясь к собственным эмоциям. «Ну, например, что ты чаще улыбаешься и все время заглядываешь в телефон, а когда видишь там сообщение, то расцветаешь». Когда дочка озвучивает свои наблюдения, я вспыхиваю, как спичка. Мне чего-то становится нестерпимо стыдно за то, что я так неумело шифровалась и вообще позволила себе настолько увлечься мужчиной, да еще тем самым, с кем пообещала себе не иметь ничего общего. «Мам, у тебя роман?» — задает она в лоб тот самый вопрос, на который я себе до конца не ответила. Я пока не готова ответить на этот вопрос. «Я так и знала, что у тебя появился мужчина», произносит дочь, и я слышу в ее голосе ликование. «Появился — это громко сказано. Мы просто общаемся». «Мама, я очень рада, что ты наконец-то общаешься с кем-то, кто вызывает у тебя улыбку. И если ваши отношения перерастут во что-то большее, то я буду этому только рада». «Спасибо, дочь». Чувствую, как с плеч падает бетонная плита. На самом деле мне чего-то было страшно, что Вита меня осудит. Теперь нужно разобраться в своих чувствах к этому настырному, но в то же время такому обаятельному мужчине, которого я узнаю по-настоящему только сейчас. И он открывается для меня с новой стороны. Сегодня Сергей пригласил меня на танцевальный вечер. После того урока для двоих в танцевальном классе это наша пятая встреча. И мой поклонник старается сделать каждое свидание не похожим на предыдущее. Мы уже ходили в театр, на иммерсивное шоу, в галерею, на скачки, даже на гонки. Оказывается, у Сергея давно есть тайная страсть к гонкам по бездорожью. И тогда, пригласив меня поболеть за себя, он представил меня своим друзьям, что стало для меня полной неожиданностью. Были среди них и те самые бывшие боксеры, ставшие вполне успешными бизнесменами, и просто интеллигентные и воспитанные люди. И чего я совсем не ожидала, встретилось несколько знакомых из моего прежнего круга общения. Вот они точно были поражены встретить меня с новым мужчиной, который, как оказалось, пользуется уважением у нас в городе и в глазах других совсем не выглядит тем самым мужланом, что предстал передо мной зимой. Танцевальный зал наполнен музыкой, смехом и стуком каблуков. Мы с Сергеем оттачиваем свои навыки сальсы, которыми едва овладели во время первого свидания. Я ловлю себя на мысли, что не чувствую ни капли скованности. Его руки уверенно ведут меня, а взгляд партнера не отрывается от меня ни на мгновение, заставляя забыть обо всех тревогах. «Дамы и господа, объявляем конкурс на самую страстную пару вечера!» Голос ведущего разносится по залу. Сергей приподнимает бровь. «Ну что, участвуем?» «Ты серьезно?» Смеюсь я, но он уже тянет меня в центр зала. Мы оказываемся среди других пар, но для меня словно существует только он. Музыка меняется на еще более чувственную, страстную, и Сергей начинает двигаться так, что у меня каждый участок кожи вспыхивает, такие порочные и страстные его движения. Но, кажется, я забываю о приличиях рядом с ним, как и о зрителях, о времени, о прошлом. Есть только этот момент, его руки на моей талии, горячий шепот у самого уха. «У меня от тебя голову сносит». А у меня от его слов кожа покрывается мурашками, и, кажется, мой партнер замечает мою реакцию, прижимая меня к себе еще плотнее. Когда музыка стихает, зал взрывается аплодисментами. Жюри объявляет нас победителями, и ведущий вручает Сергею микрофон. «Что вы можете сказать о своей партнерше?» Он смотрит на меня так, будто мы одни в этом зале, и у меня перехватывает дыхание от того огня, что я вижу в его глазах. «Она единственная, с кем я хочу танцевать до последнего вздоха. И не только на танцполе, но и бок о бок в каждое мгновение моей жизни. Сердце бешено колотится, ведущий улыбается. По традиции победители получают приз – ужин в самом романтичном ресторане нашего города. Может быть, есть что-то еще, что вы хотели бы подарить вашей партнерше? И я замираю. Это же просто игра, шоу. О каком подарке может идти речь? Но Сергей смотрит на меня немигающим взглядом и не двигается, будто давая мне выбор – остановить его или предоставить карт-бланш. И в этот момент я понимаю, что бы это ни было, я хочу этого. Я хочу это сделать с нашего первого свидания. Он чуть склоняется ко мне, его дыхание обжигает губы. Кажется, что я даже не дышу. Поцелуй начинается нежно, почти робко, будто он боится спугнуть. Но когда мои пальцы впиваются в его плечи, Сергей сильнее притягивает меня к себе, углубляя поцелуй. Зал исчезает. Аплодисменты, смех, музыка — все растворяется в гуле крови в висках. Есть только он, его вкус, его руки, крепко держащие меня. Мы разрываем объятия только когда ведущий шутливо кашляет в микрофон. Я отстраняюсь, стараясь не смотреть в глаза своему партнеру, пытаясь отдышаться и понять свои эмоции. Кажется, что внутри меня взрываются фейерверки, а в животе порхают бабочки. Сергей поднимает мою руку к губам и целует пальцы. Спасибо за танец. Он не отпускает мою кисть, его пальцы сплетаются с моими так крепко, как будто он боится, что я исчезну, и он уводит меня с танцпола подальше от посторонних глаз. И когда мы остаемся с ним в тени, вдали от шума и голосов, я понимаю, что он мне не просто нравится. Кажется, со мной произошло именно то, чего я боялась. Но сейчас, под его взглядом, правда вырывается наружу, словно вспышка, ослепляя. Я влюбилась в этого наглого, упрямого, невыносимо прекрасного человека, который не сдался, даже когда я отталкивала его, который нашел способ обойти все мои стены. И я вижу в его глазах все, что чувствую сама. Ты же понимаешь, что теперь я тебя ни за что не отпущу? Спрашивает хрипло. Не отпускай. Решаю шагнуть в этот омут, не думая о том, пожалею или нет, зная лишь то, что ни за что не прощу себе, если не попробую. А время покажет, что из этого получится. И когда Сергей снова целует меня, я наконец-то перестаю контролировать процесс и полностью отдаюсь эмоциям, позволяя случиться тому, ради чего он обивал мои пороги перед Новым годом. Потому что теперь я знаю, что ему нужна не только наша интимная близость. Прежде всего, ему нужна я.